Он допустил паузу, давая мне самой догадаться. «Лесоруб!» — догадалась-таки я. «Но какой смысл кому-то отпиливать ему руку?» «Это уже другой вопрос. Тебя сейчас должно интересовать конкретно орудие, которым нанесли рану». Я задумалась, еще раз оглядела учебное пособие, заливающее призрачной кровью мой стол, и призналась. «Я так не могу. Я сразу начинаю думать, а кто это был, что у него была за жизнь, каковы причины смерти. Мне картина в целом нужна». «Это замечательная черта характера для следователя». Риан допустил паузу и хитро добавил, особенно для частного. «Старательно игнорирую намек на запрещенную некоторыми деятельность и возвращаюсь к домашнему заданию. Но уже следующая задача поставила меня в тупик. Тело Дроу с огромной раной на груди. Мало того, что было не особо приятно видеть, так еще и рана оказалась непонятная, с белыми сколами костей. Я встала, заглянула сверху, ничего не поняла. Перевернула призрачное тело, едва сдержав отвращение. Едва с него на стол полилось призрачное нечто отвратительного кровавого вида. Тошнить начало сразу. Да, и сделала я это зря. На спине никаких повреждений не было. То есть орудие явно короткое, раз насквозь не прошло. Вернула труп в исходное положение. Увидела то, что из него вывалилось. Стало совсем плохо. «Да», — протянул Риан, — «не бережет вас старший следователь». Я ничего на это не ответила. Мне было просто плохо. И проблема в том, что пока решение не впишешь в тетрадь, пособие со стола не исчезнет. А у меня уже было желание вписать любую билиберду, только бы этого всего не видеть. «Дея!» — позвал лорд-директор. «Я сама!» — ответила несколько резко. «Я буду следователем, и мне еще с таким придется сталкиваться, так что должна решить сама». «Гадость какая!» Вернулась, достала из-под наглядного пособия учебник, начала листать. И тут Риан произнес. «Сомневаюсь, что подобное есть в учебнике. Дея, рана нанесена соргом. Это оружие правящей семьи, самого закрытого в подземном мире, западно-восточного королевства Дроу. Вы такое не изучаете, и, вероятно, задание исключительно на проверку вашей сообразительности. Пиши «Неизвестное орудие». Вернувшись за стол, так и написала. Призрачный труп исчез мгновенно, и мне сразу стало легче. Правда, вопросы остались. А для чего он задал невыполнимое задание? Следователь должен уметь признавать как свои ошибки, так и тот факт, что он не всеведущ. Не отрываясь от собственной работы, ответил лортьер. «Хм!» Я начала барабанить пальцами по столу. «А откуда ты знаешь про это оружие?» А в ответ загадочная улыбка и тишина. «Так нечестно!» — обиделась я. «Делай уроки!» — невозмутимо ответил Риан и добавил. «Нам еще важный разговор предстоит, так что поторопись!» Закрыв тетрадь, протянула ее директору. Понаблюдала за его быстрым пролистыванием страниц и с удовольствием услышала вердикт. Ни единой ошибки. Умничка. Может, я и умничка, но когда мне возвращали тетрадь, улыбка у магистра была запредельно загадочной, и думать я теперь могла только об одном. «Риан, а... смертельные проклятия ждут твоего внимания!» Ехидно напомнили мне и вновь посвятили все свое внимание отчетам. Задание выполнила быстро. Во-первых, магистр Тесме – превосходный преподаватель. Во-вторых, у меня было свободное обеденное время на изучение параграфов, так что сейчас я занималась исключительно практической частью. И когда отложила тетрадь, удостоилась внимательного взгляда. Пришлось пояснить. Фактически решение нашла уже в обед. Сейчас просто записала. Еще одна фантастическая улыбка. А я уж было подумал, ты так жаждешь начала беседы. «У меня еще целый доклад впереди», — ответила я, планируя писать его долго, аж до самого ужина. А во время еды Тьер неприятных разговоров не затевает, придерживаясь неизменного правила за столом говорить только о хорошем. И я погрузилась в дебри графологии. Спустя 2 часа. Вопрос. Я оторвалась от задания, начала разминать уставшие от пера пальцы. Какая разница, в какой фазе луны писал письмо оборотень, если он в это время все равно в человеческом обличии? Разница большая. Риан оторвался от чтения какого-то послания. Например, ты можешь понять, лгал ли оборотень в послании, если, например, буквы ровные, без наклона и окончания слов четкие, и на дворе практически полнолуние, значит, оборотень лжет. И приложил усилия к записыванию этой самой лжи. Если же буквы с наклоном влево, окончания слов смазаны, можно сразу понять, что письмо было написано в нетерпении и несет в себе правдивую информацию. И после сего подробного ответа он вернулся к чтению. Что меня искренне поражало в лорде-директоре, он знал все ответы на все вопросы. Невероятно! И что б я ни спросила. А какой у меня любимый цвет? Внезапно поинтересовалась я. Ты еще сама не решила. Не поднимая головы, ответил лорд Тьер. А он откуда знает? Интересно. А где мы с Юрао открываем контору? Улица Мертвого Тролля, дом номер 13. Невозмутимо сообщил мне информацию, которую он вообще знать не должен был. И это все так же, уделяя внимание исключительно посланию. Так, а если попробуем этот вопрос? А что ты собираешься мне сказать? Требовательно вопросила я. Завтра приезжает моя мама, ответил Риан. Замер. Резко вскинул голову и, укоризненно глядя на меня, поинтересовался. «Осваиваем методы ведения допроса?» У меня в этот момент было состояние крайнего шока. Перо выпало, доклад забылся, сердце отбивало бешеный ритм, а в душе началась паника. «Дея!» Лорд Тьер поднялся, обошел стол, присел передо мной на корточках, поднял с пола перо и, вернув его на стол, осторожно взял меня за обе дрожащие ладошки. «Родная, что не так?» Ему хорошо говорить, что не так. «А я ей не понравлюсь», — шепчу осипшим голосом. «Она кузина темного императора, а я... У меня папа охотник, мама дочь крестьянина, и у меня нет достойного происхождения, нет денег. Нет магии, ни капельки ведь нет, и я...» Риан улыбнулся, поднес мои руки к губам, осторожно поцеловал каждую и, глядя в мои глаза, спокойно произнес. «У тебя есть ты, Дея, а титулы, магия и все остальное никому не нужная мишура». Увы, лично я была уверена, что его мать так не думает, совсем не думает. Все же двоюродная сестра императора — это не просто аристократка, это самая верхушка самого высшего общества. «Риан!» Тяжело вздохнув, я попыталась воззвать к его разуму. «Давай отложим всю эту канитель со свадьбой и родственниками, пожалуйста!» Поднялся, нежно погладил по щеке и молча вернулся обратно к своим письмам и отчетам. Заметив мой недобрый взгляд, пояснил: «Я злюсь. Сейчас досчитаю до 2000, успокоюсь, и мы вернемся к разговору». Он злится, а меня, значит, в расчет можно не принимать. Ладно, спросим прямо. «Риан, а в связи с чем твоя мамочка прервала свою дипломатическую миссию в Северное Королевство?» Ладони магистра, лежащие поверх стола и оттого находящиеся в пределах моей видимости, сжались, но ответил Тьер все так же спокойно. «У нее появилась такая возможность». «Правда? Надо же, возможность появилась. То есть ты пытаешься мне намекнуть, что леди Тьер не ведает о твоем намерении жениться, а едет просто проведать единственного сына?» Тяжелый вздох, явно находящегося на грани лорда-директора, и уже убийственно спокойная. «Она была первой, с кем я поделился радостным известием о твоем согласии». «Ага!» — я подскочила с места. «То есть твоя мать, едва узнала об этом, тут же нашла возможность прервать важнейшие для империи дипломатические переговоры? Усталый взгляд и неожиданно совершенно успокоившийся магистр с тяжелым вздохом поинтересовался. Родная, просто ответь, смогла бы ты остаться равнодушной к известию, что твой ребенок принял важнейшее решение в своей жизни? Я промолчала, Риан добавил. Я сделал предложение руки и сердца первый и последний раз в своей жизни. Для меня это важно, для моей матери, естественно, тоже. Я не вижу ничего предосудительного в ее желании познакомиться с моей избранницей. А ты? И вот почему в его устах все звучит так хорошо и правильно, а у меня живот скрутило от страха и руки трясутся. Растерянно опустившись на стул, я начала искать разумные доводы и не находила. В итоге перешла к вопросам.